Чем меньше делался я, тем громаднее становился засасывающий меня зев. Будто сама зона раскрывала жадную, ненасытную пасть. Там, в глубине, невероятной глубине, смещалась, вертелась, кружилась. Воронка развертывалась шире и шире. Она звала, всасывала, манила. Она тянулась навстречу. И я не соображал, что поднимаю руку, подношу ПДА, закрепленное на запястье, ближе к глазам. Я не мог ни отвести взгляда, ни задержаться на краю бездны. Я падал, падал, падал. Конца полету не будет. Я чувствовал мрачное отрешенное удовольствие, потому что все мы подспудно мечтаем о полете, и зона дала мне шанс. Я летел. Вниз, в бездну, в глаз урагана, в сосредоточие зоны. Зона – проявление Бога на земле, как сказали Дитриху его взыскующие. Что же, я летел к этому Богу, я – крошечная точка. Душа, моя душа освободилась от оков бренной плоти и летела, чтобы обрести покой. Нет, не так, не чтобы. Падение – это полет – это покой. Это и есть покой. Я обрел последнее, окончательное. Но к чему мы стремимся всю жизнь? Стремимся, не сознавая. Но что-то было не так. Покой должен быть всеобъемлющим. А я видел собственную руку сквозь радужную поверхность воронки, которая, играя, медленно проплывала вокруг меня, маленькой точки. Проплывала калейдоскопом цветных пятен и засасывала мою душу. Но я видел набухшие вены на тыльной стороне ладони. Видел пальцы, сведенные судорогой. Видел рукав грязного заношенного комбинезона. Я видел исцарапанный стальной корпус ПДА, в окошке которого разверзлась ненасытная жерло зоны. Мир, материальный мир, пробивался сквозь зов духа. Я не мог отдаться полету целиком, потому что манящей картине не хватало каких-то штрихов. Не знаю, сколько продолжалось падение, но я мало-помалу стал выбираться из влекущего меня потока. Нет, отвести взгляда не получалось. Но у меня вышло закрыть глаза. И я тут же словно вывалился из ниоткуда. Все тело болело, а деревеневшие мышцы не могли удержать равновесия. Глаза жгло под судорожно стиснутыми веками. Потом меня сильно ударило в бок и по сведенной руке. Я упал в мягкую кучу кровавых отшметков, стукнулся о жесткую решетку натреснутых ребер какой-то твари. Не знаю, сколько я провалялся среди дохлятины, скорее всего, недолго. Кажется, сознание не терял, но не стану утверждать наверняка, потому что мое состояние не слишком отличалось от беспамятства. Если бы на поляну заявилась какая-нибудь тварь, вряд ли я сумел бы оказать ей сопротивление. Мышцы одеревенели, я с трудом ощущал собственное положение в пространстве. Где уж тут уследить за временем? Я лежал. Вандемейр с Костиком торчали на краю поляны, как статуи, неподвижные, окостенелые. Я упал так, что видеть их не мог. Но в поле зрения оказалась тень Дитриха. Она оставалась неподвижной. Из кустов, там, куда мы направлялись прежде, чем сработали КПК, донесся скрежет. Тяжелый, металлический. Именно такой звук и должен производить люк, закрывающий вход в старое, заброшенное армейское убежище. Я постарался овладеть телом, но добился немногого. Пальцы оставались деревянными. Правда, заболели мышцы рук и ног. Мне это показалось хорошим признаком. Судорога отпускает. Вдохновленный этой мыслью, я стал напрягать непослушную правую руку. Сосредоточился на правой руке и постарался не думать о том, как больно шевелиться. Металлический скрежет завершился щелчком, и снова сделалось тихо. Прошла минута. Должно быть, тот, кто открыл люк, оглядывался. Потом раздалось лязгание другой тональности. Тум-тум-тум. Мерно, неспешно. Шаги по металлической лестнице. Я старательно пытался пошевелить пальцами, успеть вернуть контроль над кистью, пока не объявился хозяин долины костей. Тяжелые шаги смолкли. Теперь я слышал шорох и бряцание. Пальцы как будто вернулись ко мне. Такая прекрасная встреча. Я прикинул, чем можно воспользоваться из снаряжения. Гадюка лежала поверх уродливого месива из крови и клочьев шерсти, перед моим лицом. Я пошевелил рукой, автомат вздрогнул. Значит, ремень все еще обвивает предплечье. Раздался шорох листвы. Тот, кто выбрался из люка, теперь продирался сквозь кусты. Кто-то большой и массивный, судя по тому, какой он производит шум. Повернуть голову я не мог, до того одеревенела шея. Да и боязно было. Возможно, пришелец меня видит. В его недобрых намерениях я был уверен. Окажись здесь приличный человек, сразу бы кинулся на помощь. Нет, хозяин долины костей нам не друг. Я замер и ждал. Пока что шевелиться было противопоказано, но я мысленно прикидывал, как дерну рукой, автомат прыгнет ко мне, я ухвачусь за рукоять. Палец отыщет привычное местечко на спусковом крючке. Знать бы только, в какую цель придется стрелять. Я прислушивался. Шорох листвы и топанье тяжелых подошв сменилось чавканьем и чмоканьем попираемой плоти. Незнакомец шагал по рваному мясу. Он уже рядом. Когда шаги приблизились, я различил тихий металлический перестук и шипение. Они сопровождали движение чужака. Живодер шагал по мясной лавочке. Я его все еще не видел, но промелькнула тень. Незнакомец направлялся к Вандемейеру, а тот замер в нескольких метрах от меня. Тень пришельца показалась мне очень широкой. Что же, если мыслить позитивно, то пусть этот мясник окажется покрупней, тем легче мне будет в него попасть. Тяжело ступая по кровавым ошметкам, незнакомец приблизился к Вандемейеру, две тени слились. И я подумал, что чужак теперь не глядит в мою сторону. Он должен быть всецело занят Дитрихом, так что можно рискнуть. Я осторожно повернул голову и удивился. Рядом с Вандемейером стояло нечто квадратное. Существо было невелико ростом, едва по плечо ученому, но зато чужак оказался широким и плотно сбитым. Потом я сообразил, что он одет в тяжелые доспехи. Что-то похожее на экзокостюмы высокой защиты, которые в ходу у долговцев. Перестук и шипение, сопровождающие движение, это работа сервомоторов. На ремне он придерживал английскую Enfield SA-80. Тяжеловато для этого малыша. Но экзоскелет облегчает даже очень маленькому парню работу с таким оружием. Оглядевшись, хозяин долины перекинул автомат за спину, чтобы освободить руки. Коротышка деловито обошел вокруг замершего Вандемейера. Снял с плеча ученого автомат. Мой автомат, между прочим. Почему-то именно это обстоятельство разозлило меня сильнее всего. Ну да, я собственник, а этот квадратный парень забирает мой автомат. Мой АКМ. С моей царапиной на прикладе. Я очень зол, я вне себя. Он ворует мое оружие. Ну уже, слепой, злись, злись. Злость должна помочь непослушным пальцам. Пока я тихо будил дремлющую злобу, распаляя себя для решительного рывка, коротышка в доспехах забросил автомат за спину и стал расстегивать оранжевый комбинезон Дитриха. Потянул с плеч, потом занялся рюкзаком. Я догадался, что он не собирается пока что раздевать Вандемейера. Просто стянул с плеча оранжевую ткань, чтобы легче было стаскивать рюкзак. Я приготовился. Пусть он отвлечется, пусть полезет в рюкзак. Ну же! Ну, давай, там много интересного в рюкзаке, давай! Коротышка стянул лямку с правой руки рыжего. Потом быстрым рывком, чтобы не застить взор, устремленный в ПДА, сдернул с левой. Потянул ремень, щелкнул замочком, откинул верхний клапан дорогого Дитрихова рюкзака. Полез внутрь. Пора! Я дернул рукой, автомат, увлекаемый ремнем, прыгнул, но поймать одеревеневшими пальцами рукоять у меня не получилось. Я зашарил среди влажных ошметков мяса, нащупывая оружие. Незнакомец страшно медленно, как мне показалось, повернул голову, но этого было недостаточно. Массивные латы мешали ему поймать меня в поле зрения. Он стал разворачиваться всем корпусом. Движения были непривычно дерганными. Человек смещался рывками, так работал экзоскелет его костюма. Я поймал рукоять, обхватил непослушными пальцами, нащупал спусковой крючок и приподнялся, опираясь на левую руку. Черное матовое забрало обернулось ко мне. Коротышка дернулся, рванул из-за плеча автомат, но не смог нащупать ни АКМ, ни английскую дуру. Растерялся от неожиданности. Его толстые в перчатках пальцы шарили. Натыкались то на калаш, то на инфайлд. Я поднял гадюку и напряг палец. Очередь ушла далеко в сторону, меня качало, и автомат ходил ходуном в руках. «А что же вы хотите? 4 метра – немалая дистанция. Тут любой может промазать». Я выстрелил еще раз. Уже лучше. Очередь прошла совсем рядом с коротышкой. Тот присел, заслоняясь руками. Завопил. Голос звучал из-под непрозрачного забрала глухо. Но мне показался знакомым. Вообще, если бы у коротышки было время подумать, он бы сообразил, что огневое преимущество на его стороне. Неважно, что он сумеет сорвать с плеча Enfield или Калашников, но времени у него не было. Я снова трясущейся рукой поднял оружие, и коротышка, издав еще один испуганный вопль, метнулся прочь, к кустам, позади которых виднелся гладкий бетон. Я сумел сесть и выпустил ему в спину все, что оставалось в магазине. Зона дери, я был так слаб, что отдача едва не свалила меня. Но я удержался в положении сидя, а потом попытался встать.